Глава третья. Оля. «Привет, дочур. А где Влад?» «Привет, мамуль. Да на работе. У него форс-мажор. Кто заболел, кто уволился. Генеральный лютует». Разувшись, я целую маму в щеку и слышу в ее голосе легкое разочарование, которое она торопится скрыть. «Жаль. Я пирожков напекла. Вишневых, как и обещала. Наполеон приготовила, его любимый. Ну ничего, возьмешь с собой». «Спасибо». Крепко сжав мою, все понимающую родительницу в объятиях, я натягиваю улыбку на лицо и прикусываю язык, чтобы не сболтнуть ничего лишнего. Например, умалчиваю о том, что Меркулов будет весь вечер развлекаться с иностранцами и вряд ли останется голодным. Зная Слонского, он наверняка заказал столик в самом дорогом ресторане и оплатил бронь в недавно открывшемся клубе с авторскими коктейлями, вау-подачей для социальных сетей и похожим на инопланетянина-диджеем. Что-что, а опускать пыль в глаза наш директор умеет. Мотнув головой, я отгоняю непрошенные мысли и стараюсь тормознуть разыгравшееся воображение, но оно не желает униматься. Подсовывает и подсовывает мерзкие картинки, от которых желудок подкатывает к горлу и липкий пот струится вдоль позвоночника. Вот Влад глазами раздевает и без того не слишком одетую блондинку, на которой ничего лишнего, кроме откровенного корсета, черных чулок и черных туфель на высоченных шпильках. Вот уводит ее в випку. Вот распускает шнуровку на том самом корсете, который я начинаю ненавидеть всеми фибрами души. Фу. Папа с Андрюшей тоже опаздывают. Мужчины. Мама вытаскивает меня из омута гадких фантазий, а я пожимаю плечами в ответ на ее ремарку — и отправляюсь на кухню, где уже накрыт стол. Салфетки сложены в аккуратные розочки. Столовые приборы начищены до блеска и ярко сияют. Плетеная корзинка с пирожками накрыта полотенцем, чтобы не остыли. Когда-нибудь я мечтаю создать такой же уют, как у мамы, но мешают то внезапные командировки, то вдруг увеличившийся план, то редкое желание зависнуть где-нибудь с подружкой. Правда, последнее время я чаще попросту доползаю до квартиры, скидываю обувь, падаю на кровать без сил и не сразу могу соскрести себя с постели, чтобы приготовить для нас с женихом что-нибудь вкусненькое. «Ну как тут мои девочки?» Это спустя 10 минут порог переступает папа. В руках у него букет нежнейших орхидей, который моментально перекочевывает к маме. Они до сих пор испытывают друг к другу искренний трепет и преданную любовь, которой я не перестаю восхищаться. Я мечтаю о том, чтобы у нас с Меркуловым было так же. Рука об руку, плечом к плечу, до самой старости. «А это тебе, принцесса». Прямо перед моим носом материализуется киндер-сюрприз. Я визжу, как маленькая девчонка, и, как в детстве, кидаюсь в папины объятия, повисаю у него на шее, целую холодную с мороза щеку и забываю о том, что еще недавно грустила из-за отсутствия Влада. Здесь мой дом, моя крепость, место моей силы. Еще спустя полчаса к нам присоединяются мой старший брат Андрей вместе с супругой. По какой-то необъяснимой причине я не выношу Арину с первого дня знакомства, и она, в свою очередь, отвечает мне взаимностью и пытается всячески задеть, когда мы с ней пересекаемся в одной компании. «Пап, мам, здравствуйте». «Оля, а где твой жених? Опять не смог?» Жена брата взбивает пальцами воздушные платиновые локоны и фальшиво улыбается. Я же давлю поднимающееся со дна души желание послать ее нахрен. Да, Влад сейчас много работает, старается отложить на свадьбу. И когда свадьба? В августе. Арина резко замолкает и больше никак не комментирует мою личную жизнь. А я никак не могу отделаться от ощущения, что она что-то недоговаривает. За исключением нашей короткой пикировки, вечер проходит по семейному тепло. После вкуснейшего ужина, которым восхитился бы даже повар, Мишлен, мы обустраиваемся в просторной гостиной у камина. Папа берет коллекционную гитару, ласково касается струн, и пространство заполняет волшебная мелодия. «В городском саду падал снег. Я по снегу к тебе приду». Как под музыку падал снег в городском саду. Строчки из песни Михаила Круга «Падал снег». Мама сидит у папы в ногах и вдохновенно ему подпевает. Ладонь Андрея расслабленно скользит по Арининым лопаткам. Сегодня она одета в нежно-голубое атласное платье с открытой спиной. И только я каждые 10 секунд проверяю телефон и страдаю от глухого, унылого одиночества. «Как ты? Я скучаю. Мама приготовила твои любимые пирожки с вишней. Папа играет на гитаре. Тебя не хватает». Все мои сообщения повисают неотвеченными. Напротив контакта Влад горит значок офлайн, а у меня на языке оседает привкус полынной горечи. Мне, пожалуй, пора. Я отталкиваюсь от подлокотников кресла и застываю в центре гостиной. Рушу установившуюся в доме гармонию, но не могу по-другому. Хочется к себе, спрятаться под одеяло, как можно скорее упасть в объятия Морфея, укрыться от атмосферы всеобщего веселья в стране грез. «Так скоро?» «Завтра рано вставать. Прости, мамуль, вы отдыхайте. Провожать не надо». Вопреки моим возражениям, вся семья высыпает в коридор. Родные целуют меня по очереди, запихивают в сумочку контейнеры с пирожками, Наполеоном и мясом по-французски и берут с меня обещание встретить Новый год вместе. Я, конечно же, соглашаюсь. Выдыхаю с облегчением, когда ноги сами несут меня по заснеженной дорожке и больше не нужно притворяться счастливой. И вздрагиваю, когда в спину ударяется ровный голос невестки. «Ты забыла?» — протягивает оставленный мной на тумбочке шарф. «Спасибо». Принимаю теплую ткань из ее рук и не двигаюсь. Чувствую, что она еще не все сказала. «Не хотела портить тебе праздник, но не могу молчать». «Твой жених тебе изменяет.